Седьмое. Радужная река. Переправа. Тео и Рипаки шли всю ночь, чтобы как можно дальше уйти от Дангрии и наверстать потерянное время. Было тихо. Ни одной живой души не попалось им по дороге. Иногда они негромко разговаривали, но когда ночь миновала, замолчали. Перед самым рассветом мальчики отдохнули совсем недолго, хотя и сильно устали. Позже им повезло, их нагнал крестьянин на телеге и согласился подвезти. Они улеглись на мягком сене и немедленно заснули, а проснулись, когда солнце было уже высоко. «Ну и за Сони!» — приветствовал их крестьянин. «Но раз вам надо к радужной реке, пора вылезать, я сворачиваю». Мальчики поблагодарили его и зашагали дальше по дороге, окаймленной невысокими холмами. Теори временами оглядывался, Дангри исчезла из виду, погони не было, но успокоиться он мог, только оказавшись на другом берегу радужной реки, в сердце королевства Унавина, как говорил Ардук. Они подошли к саду и остановились, глядя голодными глазами на яблоки, зреющие на ветвях. «Не мешало бы стибрить несколько яблочек», — сказал Паки. «Правда, нехорошо, когда нет с собой еды, да вдобавок и не гроша денег, чтобы купить съестного. А ты при этом голоден и хочешь пить, и направляешься в важное место с важным поручением». «Мы не должны рисковать», — улыбнулся Теория. Поев яблоко, они двинулись дальше. После полудня дорога вывела их на вершину холма, откуда открывался вид на радужную реку. Река была очень широкой, сверкала на солнце, через нее был перекинут каменный мост, на восточном берегу слева от моста высился укрепленный замок. Ближе они увидели дома и фермы, окруженные полями. На другом берегу тоже была деревня, дорога, пересекая ее, уходила на запад. Друзья направились к реке, теперь они шли по обжитым местам. На полях работало множество людей, и дорога стала более оживленной. Они глядели на замок, и чем ближе подходили, тем мощнее он выглядел. Мост, несомненно, принадлежал замку, у начала его стояли массивные ворота. «Там шлагбаум перед мостом», — сказал Паки. Теория уже заметил это. У шлагбаума стоял стражник в шлеме с копьем и щитом, на котором сияла семицветная радуга. Сбоку выехал всадник и поскакал перед ними к мосту. Достигнув шлагбаума, он наклонился к стражнику и что-то ему сказал. Тот отвел шлагбаум в сторону, пропустил всадника и снова загородил дорогу. «Мы тоже сможем пройти», — заметил Паки с облегчением. Они подошли к мосту. «Добрый день», — сказал стражник. «На ту сторону собрались?» Мальчики кивнули. «Вы здесь впервые, а? Переправа обойдется каждому в 3 золотых». «Как?» — воскликнул Теория. «Просто так перейти нельзя?» «Конечно нет», — удивился стражник. «За переправу через радужную реку платят пошлину». «Почему?» — спросил Паки. «Почему?» «Хм, такого дурацкого вопроса я не слыхал ни разу, с тех пор, как стерегу переправу и ношу семицветный щит. Откуда явились вы, не знающие, что за переправу платят? Вы рассчитывали просто так? За здорово живешь перейти по этому прекрасному мосту? Но, — сказал Теори, — что нам делать, если сейчас у нас нет денег?» «Придется остаться на этой стороне». Теори поглядел на реку. Вблизи она казалась еще шире, еще стремительнее. Вряд ли он сможет переплыть на ту сторону. Может, удастся найти лодку? «За переправу через радужную реку любым способом положено платить», — стражник словно прочел мысли Теори. «В лодке ли, вплавь или по мосту вы пересечете ее, платить все равно придется. Вплавь, правда, я вам не советую». Теори посмотрел на него. «Нам необходимо переправиться на ту сторону», — сказал он, — «но у нас нет денег, 1 медный грош на 2. Почему здесь надо платить за переправу?» «Спроси об этом королевского наместника», — отвечал стражник, указывая на замок. «Волею короля Унавина он собирает здесь пошлину». «Но нам нечем платить», — воскликнул Паки. «Что за странный обычай? Тот, кто беден, значит, никогда не сможет попасть в сердце королевства Унавина». «Вовсе нет», — рассердился стражник. «Всякий, богат он или беден, может перейти на ту сторону. Все должны платить пошлину, но наместников всем дают возможность заработать эти деньги. Поработаешь неделю на его землях, получишь золотой, так что через 3 недели наберется ровно столько денег, сколько нужно». Теория и Паки поглядели друг на друга. «Что скажете, а?» — продолжал стражник. «Не стоит грустить. Идите вон на ту большую ферму, спросите управляющего, что надо делать. Завтра с утра, думаю, начнете». «Но нам нельзя терять 3 недели», — сказал Теория. «Мы торопимся». В эту минуту из замка вышел второй стражник. «Ах, торопитесь», — сказал первый стражник. «Это всякий может сказать». «Но это святая правда», — сказал Паки. «Что правда?» — спросил второй стражник, подходя к ним. Первый отвечал: «Эти лентяи говорят, что у них нет ни денег уплатить пошлины, ни времени, чтобы заработать их». Второй стражник внимательно оглядел друзей. 3 золотых за 3 недели — быстрый заработок. «Верно, у здешнего сеньора всегда хватает рабочих рук», — съязвил Паки. Второй стражник возмущенно посмотрел на него. «Что ты хочешь этим сказать? 3 золотых за 3 недели — хорошая плата, если их не приходится сразу же отдавать назад, чтобы перейти на другую сторону». «Но ты именно для этого и работал, разве нет?» «Я хочу перейти реку бесплатно», — Паки повернулся к Теоре. «Ты когда-нибудь видал, чтобы за переправу брали деньги?» «Никогда». «Я уже понял, что вы из чужих краев», — сказал второй стражник, «иначе здорово бы разозлился на вас. А теперь скажи, парень, видал ли ты когда-нибудь реку, через которую был перекинут такой мост? 7 каменных опор, и это при здешнем течении. Видал ты когда-нибудь такой мост?» «Нет», — ответил Теори, — «такого не видел, но я, пожалуй, переправлюсь на лодке. Можно?» «Конечно, можно», — сказал первый стражник, — «только сперва заплати 3 золотых. Тут такое правило. Нравится тебе это или нет, оно есть и будет. Если не можешь заплатить и не хочешь работать, оставайся на этой стороне», — второй добавил. «А если вы и вправду торопитесь, поговорите с нашим сеньором. Помню одной женщине, у которой тяжело больной сын лежал на той стороне, он разрешил перейти реку бесплатно. Если у вас и вправду есть причина торопиться, подойдите к нему и попросите. Наместник единственный, кто может разрешить вам это». Мальчики переглянулись. «Наместник объезжает сейчас свое владение», — продолжал второй стражник. «К 6 он обычно возвращается. Пойдите к воротам и подождите его». «Спасибо», — сказал Теори, и мальчики повернули, чтобы идти, но первый стражник остановил их. «Хочу предупредить, чтобы вы не наделали глупостей. Это обойдется вам дороже 3 недель. Нарушители здесь сурово наказывают». «Что будем делать?» — шепнул Паки, пока они шли к воротам замка. «Не знаю», — вздохнул Теори. «Обратиться к наместнику? Но тогда нам придется рассказать ему о секретном поручении, а кто знает, можно ли ему доверять». Уже сам факт сбора пошлины вызывал у Теории неприятное чувство. Ворота были открыты, под въездной аркой сидели стражники. Друзья остановились, не доходя до ворот. Оба молчали. Надо было дождаться возвращения наместника. Стоит его увидеть, решение, может быть, придет само собой. «Но я не могу этого сделать», — думал Теория. «Рыцарь Эдвинем сказал, не говори никому. Только Паки знает, но Паки — это все равно, что я сам». Паки схватил его за руку. «Вон он!» Небо на востоке потемнело, похоже, собирался дождь. Оттуда быстро приближался рыцарь на белом коне. За спиной у него реял длинный черный плащ на лазурной подкладке. Мгновение спустя он проскакал мимо. Вид этого человека с бледным, красивым, суровым лицом и развивающимися на ветру волосами внушал почтительный страх. Мальчики разом повернулись и, не сговариваясь, пошли прочь от замка. «Как он тебе понравился?» — спросил Теори. «Я видела его только мельком, но, похоже, это властный и решительный сеньор, не хотелось бы мне с ним ссориться». «И неприступный», — пробормотал Теори. Нет, наместник не выглядел ни человеком, готовым удовлетвориться ложью, ни таким, кто пропустит их бесплатно, не имея на то достаточных оснований. Основания, о которых Теори не имел права говорить. Они миновали шлагбаум, там стоял, насмешливо глядя на них, один из стражников, и пошли по тропинке над рекой. Короткий и крутой спуск привел их на узкий пляж, где маленькие волны лизали светло-желтый песок. Они остановились, тоскливо созерцая недоступный противоположный берег, потом посмотрели на мост, который был отсюда виден во всей своей красе, 7 его каменных опор неколебимо стояли среди бурных волн. «Что будем делать?» — тихо спросил Паки. «Именно об этом я и думаю сейчас. Может, я сумею перебраться через реку вплавь? Она действительно широкая и быстрая, но посмотри, вон там, в середине островок, на нем можно отдохнуть». Паки посмотрел из-под руки на островок, обломки скал, торчащие из воды. «Может быть», — сказал он с сомнением, — «я-то точно не смогу. Честно говоря, я вовсе не умею плавать. Но из-за меня ты не должен задерживаться». Он замолчал. По берегу к ним подходил ленивой походкой солдат, это был второй стражник. «Так-так. Смотрите на ту сторону. Думаете, как бы переплыть реку, да?» Мальчики помолчали. «Даже не пытайтесь», — продолжал стражник. «На моей памяти такое случалось 3 раза. Один едва не утонул. Его спасла лодка наместника, и он попал в тюрьму за то, что пытался обойти уплату пошлины. Другой добрался до того берега, вернее, его тело прибило к тому берегу через несколько дней, а третий пропал без следа. «Они не умели плавать?» — спросил Паки. «Они хорошо плавали. Просто тут жутко коварное течение, особенно вон там, у островка, полно водоворотов. Только отсюда их не увидишь». «Ах, вот как», — сказал Паки, — «тогда мы не поплывем». Тиури рассматривал противоположный берег. «Там лежат лодки, а на лодке через эту реку никто не переплывал?» «Конечно, переплывали. По этой реке ходят и на лодках, и на рыбачьих шхунах, и корабли возят товары с севера на юг. Но всякий, кто хочет переправиться с одного берега на другой, должен платить пошлину. В первый раз — 3 золотых, во второй — 2, в третий — 1. «А после?» — спросил Паки. «После уже не надо больше платить?» «После не надо. Но вы чужеземцы и платить обязаны. Позвольте дать вам хороший совет, не пытайтесь увильнуть от пошлины. Слуги наместника следят за вами. Когда кто-нибудь не может или не хочет платить, караул усиливают. Глядите». Мальчики посмотрели на мост. По нему медленно прогуливались 2 солдата. «И на той стороне сторожат». «Что ж, придется нам поработать», — сказал Тиури. Он, конечно, не собирался, но надо было как-то отвязаться от стражника. «Разумное решение», — отвечал тот. Крестьянин, работавший в поле неподалеку, наблюдал за ними и, наконец, воткнул лопату в землю и подошел ближе. «Эй, Клаус», — сказал стражник, — «добыл сегодняшний кусок хлеба, а?» «В поте лица своего», — отвечал Клаус, вытирая лоб и поздоровался с мальчиками. «Добрый вечер. С вожделением глядите на ту сторону». «Я им объяснил, чтоб даже не пытались», — сказал стражник. «Ты, как всегда, прав, мудрый Вармин, страж, собирающий пошлину». Он посмотрел на северо-запад и продолжил, обращаясь к мальчикам. «Если вы пойдете туда, но и там надо платить. На юге у переправы в Радужных горах и еще дальше, в Фурготе». «Что ж, через Радужную реку бесплатно нигде нельзя переправиться?» — спросил Тиури. «Нет», — отвечал Вармин. «Долина реки поделена между королевскими наместниками. Даже на Серебряной реке в одном месте положено платить пошлину». Паки скривился, но ничего не сказал. «Пойдемте-ка», — предложил Вармин. «Я возвращаюсь в замок, пора обедать, а вы могли бы зайти к управляющему. Если договоритесь с ним, сейчас получите еду и ночлег в качестве задатка. Проводишь меня, Клаус?» «Ладно», — откликнулся тот, не двигаясь с места и глядя на мальчиков. «Пойдемте», — повторил Вармин и, повернувшись к Тиури, дал ему последний добрый совет. «Если вы даже раздобудете лодку, помните, что пускаться вплавь по незнакомой реке опасно». Вармин попрощался и пошел к замку. Клаус последовал за ним. «Так», — сказал Паки, — «теперь все ясно. Переплыть нельзя, переехать на лодке нельзя, перейти по мосту нельзя, и к наместнику идти нельзя. Может, денег у кого занять? Но кто одолжит незнакомцам 3 золотых? Вернуться в Дангрию? Но мы в такой спешке бежали оттуда. Что делать? Что делать? Тихо!» — сказал Тиури и, помолчав, продолжал. «Странно, у меня такое чувство, что есть еще какой-то способ переправиться, не пойму только какой». «Тихо», — предупредил Паки, — «там кто-то идет. Похоже, это Клаус». Это действительно был Клаус. Он подошел и заметил. «Солнце садится», — помолчал и добавил заговорщицким тоном. «Туман на западе, дождь на востоке. Ночь будет темной, ни звезд, ни луны». Друзья вопросительно смотрели на него. Глядя им прямо в глаза, Клаус прошептал. «У меня есть лодка, вернее, лодчонка, лежит в той стороне на берегу». «Вы хотите, — сказал Тиури, — хотите одолжить нам лодку?» «Может быть, но только если вы никому не скажете. Это запрещено, меня накажут, если узнают. Золотой монеты у вас не найдется, но я так много и не прошу. Сколько вы готовы заплатить?» «Вот», — сказал Паки, доставая медный грош, — «это все, что у нас есть». Клаус покачал головой. «Немного». Он взял у Паки монету, подкинул особым образом, дал ей упасть на землю, поднял и объявил. «Орел». «Что это значит?» — спросил Тиури. «А я загадал, как поступить. Заплатить вы не можете, но я вам помогу, потому что выпал орел, так что лодку вы получите, если хотите». И Клаус вернул монету Паки. «Вы даете нам лодку?» — спросил Тиури возбужденно. «Да, если хотите. Грести умеете?» «Конечно», — ответил Тиури. «Тогда попробуйте, но на свой страх и риск. Я покажу вам, где лежит моя лодка, как только стемнеет. Все равно, пока светло, вам лучше у реки не показываться». «Спасибо вам большое», — сказал Тиури. «Тихо. Благодарить не стоит. Упади монета другой стороной, я не стал бы вам помогать. А еще вот что. Никому не говорите, что лодка моя. Я два раза сидел в тюрьме и больше не хочу. А если вас поймают, я все равно не смогу вам помочь. Придется отвечать за все самим. Вы просто увидели, на берегу лодка валяется, и взяли ее, ясно?» «Конечно», — сказали мальчики. «Теперь я пойду. Приходите сюда, как пробьет полночь, но так, чтобы вас никто не видел. Потом идите вдоль берега по течению, я буду вас ждать. И еще один хороший совет. Пойдите на ту ферму к управляющему и попроситесь на работу. Если вы это сделаете, слуги наместника перестанут за вами следить, да вдобавок вас, может, покормят». Мальчики сказали, что так и поступят, поблагодарили Клауса еще раз и распрощались с ним. «До встречи», — сказал Клаус.